Глава 20. Лень. Все знают, что такое лень, и никто не знает, откуда она берется и почему становится полноправной хозяйкой человека. Лень — это такой крестный отец, который рождается из целого набора окружающих факторов. Недостаток трудолюбия, отказ, частичный или полный, от деятельности, предпочтение отдыха работе или даже творчеству. С благословения крестного отца ленивый человек не приносит окружающим никакой пользы. Примерно так выглядит лень. Когда мы ощущаем потребность что-то делать, лень мгновенно пропадает, появляется мотивация. Но наша потребность должна быть реальной, а не выдуманной. Если она будет выдуманной, то мозг поймет, что прямой необходимости нет, а значит, можно сохранить энергию. А вдруг она пригодится для чего-то более важного? Если представить наши потребности в виде пирамидки, она будет выглядеть примерно так. Физиология, безопасность, социум, признание, самореализация. Мы хотим делать что-то лишь тогда, когда понимаем, для чего это нам нужно, что нам это даст, к какому результату приведет. А если нет общего понятия, то нам лень. Все очень просто на самом деле. Есть ли другие варианты лени? Думаю, один из них — усталость. Человек мало спит, питается как попало и когда придется, не занимается хотя бы легким спортом. Мне рассказывала бабушка, что раньше на всех предприятиях были 10-минутные паузы во время работы, когда сотрудники делали легкие физические упражнения, разминали тело. А мама рассказывала, что были 5-минутки в школе, когда ученики по команде учителя вставали в проход между парт и также разминали конечности и шею. А по радио по утрам шла утренняя гимнастика. Чудеса, да и только. Такие простые, незатратные материальные действия приносили людям что? Правильно, заряд энергии. А она что? Она, в свою очередь, настраивала весь организм на дальнейшие свершения и подвиги. Но вы же понимаете, что у каждого свой подвиг и свое достижение. Что еще может влиять на лень? Конечно же, вредные привычки. Не такие, как ковыряние в носу, а курение, злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков. Все это сжирает энергетический ресурс, вследствие чего появляется лень, из-за которой даже в голову не приходит не только бежать наверх пирамиды, о которой мы говорили выше, а даже смотреть на вершину не хочется. Для таких людей первая часть — плато, и частично вторая — предел возможностей организма. Есть еще что-то, что мы можем поискать, оправдывающее лень? Может, это страхи и комплексы? Желание действовать как бы есть, но оно подавляется неосознанным страхом провала, а у некоторых — страхом успеха. Да-да, вот такие мы странные люди, поди разбери. В первом случае — нехватка инициативности и мотивации, чувство беспомощности, бессмысленности действий. Все это может быть из-за нехватки знаний, опыта и, следовательно, давления. Это тогда, когда вы живете не свою жизнь, помните? Грубо говоря, это выученная беспомощность, та, которая научила вас не побуждать себя к решительным действиям, не заканчивать начатое, быть пассивным и делать только то, к чему принудили. Во втором случае, если вы сейчас еще со мной и следите за ходом мысли, это могут быть психологические травмы, которые создали определенные комплексы и которые повлияли на работу нашей мотивационной системы. Они создали определенные жизненные эпизоды, которые, в свою очередь, создали шаблоны, которые не позволяют полноценно действовать. Итак, если вы ощущаете, что чувство лени серьезно влияет на вашу жизнь, рушит планы, забило бедную веру в дальний угол, выявляйте причину, не боясь честно покопаться в себе. Видите, что получается? На самом деле лень не так проста, как кажется. Сказка на ночь. Жила-была Веселинка. Жила она в одном гимнастическом зале и очень любила, когда зал наполнялся маленькими девочками-гимнасточками. Она их всех любила, жалела, когда они плакали на растяжке, когда их ругала за что-то тренер, когда им было страшно. Веселинку никто никогда не видел, она была совсем невидимой. Но ее всегда чувствовали. Она тихонько появлялась там, где нужна была ее помощь, и поднимала настроение, потихоньку щекоча плачущую девочку. Веселинка никогда ничего не требовала взамен. Ей было достаточно того, что у девочки поднималось настроение, и она с радостью принималась тренироваться дальше. Веселинка была очень светлая и добрая, и в этом спортивном зале всегда чувствовалась дружеская атмосфера. В этом зале девочки всегда помогали друг другу, стояли друг за друга горой, не ябедничали, не обманывали. Они всегда были одной дружной спортивной семьей. И вот однажды в этот зал пришла новенькая девочка из другого клуба. Она не знала, что такое дружба и сочувствие. Она никогда не поддерживала девочек, ябедничала на них тренеру, не жалела никого из них, если кто-то получал травму. Веселинка пришла в ужас. Она подходила к девочке с разных сторон, но та ее не слышала. Не слышала и не чувствовала ее щекотаний. И однажды эта девочка осталась одна в зале. Все ушли домой. И тут Веселинка услышала, как горько плачет новенькая девочка. Подойдя к ней поближе, Веселинка услышала сквозь слезы, что у этой гимнастки просто нет подруг, никто с ней не хотел дружить, да и сама она не умеет дружить. И тогда Веселинка тихо прошептала: «Не бойся, это все поправимо. Я научу тебя дружить, и у тебя будет много друзей». Новенькая перестала шмыгать носом и подняла голову, как будто прислушиваясь к тишине зала. Веселинка обрадовалась. «Она слышит меня, слышит. Я обязательно ей помогу». И, обрадовавшись, Веселинка принялась щекотать девочку. Девочка от чего-то рассмеялась, успокоилась, а когда на следующий день все снова собрались на тренировке, она смотрела на всех девочек уже другими глазами. Девочки тоже заметили перемену и стали с ней по-другому разговаривать, смеяться вместе с ней и доверять ей тайны. Веселинка всегда сплачивает девочек, никогда никого не бросает и не оставляет в стороне. Спокойной ночи и сладких снов!